И все-таки, почему Гитлер попал на небеса? Я понимаю, ты уже пытался объяснять это, но я бы хотел продолжить. Какая цель стоит за этим? И какое отношение эта большая цель имеет к Гитлеру и другим деспотам? Хорошо. Поговорим вначале о цели. Цель всех событий – создать возможности. События и переживания – это и есть возможности, ни больше, ни меньше. Было бы ошибкой оценивать их как проделки дьявола, божьи наказания, награды с небес или что-то подобное. Это просто события и переживания, то, что происходит. Что мы думаем о них, как мы себя ведем по отношению к ним, какими мы становимся в ответ на них. Именно это и придает им смысл. События и переживания являются притянутыми к тебе возможностями, созданными тобой лично или коллективно, через сознание. Сознание порождает опыт. Ты пытаешься повысить свое сознание. Ты притягиваешь к себе эти возможности, чтобы воспользоваться ими как инструментами в создании испытаний того, кто ты есть. Тот, кто ты есть, это существо с более высоким сознанием, чем ты сейчас проявляешь. Поскольку моя воля гласит, что ты должен познать и испытать, кто ты есть, я позволяю тебе притягивать к себе любое событие или переживание, какое бы ты ни выбрал, для достижения цели. Время от времени к тебе присоединяются другие игроки в этой игре во Вселенной, как случайные знакомые, второстепенные участники, временные спутники, долговременные посредники, родственники и семья, любимые или супруги. Ты притянул эти души, они притянули тебя. Это взаимный опыт творения, порождающий, выражающий выборы и желания обеих сторон. Не бывает случайных совпадений. Не существует такая вещь, как совпадение. Ничто не происходит случайно. Жизнь – не дело случая. События, как и люди, притягиваются к тебе, тобой, для твоих же собственных целей. Более крупные планетарные испытания и события являются результатом группового сознания. Они притягиваются вашей группой в результате выборов и желаний всей группы, как единого целого. Что ты имеешь в виду под вашей группой? Пока лишь немногие понимают, что такое групповое сознание. Однако оно является чрезвычайно мощным и способно, если вы неосторожны, пересилить индивидуальное сознание. Тем не менее, вы всегда должны стремиться к созданию группового сознания. Куда бы вы ни двигались, чем бы ни занимались, если хотите, чтобы ваш более масштабный опыт на планете был гармоничным. Если ты находишься в группе, чье сознание не отражает твое собственное, и при этом сейчас ты не способен изменить групповое сознание, то будет правильным, если ты покинешь группу, иначе группа будет управлять тобой. Ты пойдешь туда, куда она хочет идти, независимо от того, куда хочешь идти ты. Если ты не можешь найти группу, сознание которой соответствовало бы твоему собственному, то будь началом. Другие люди с похожим сознанием притянутся к тебе. Индивидуумы и небольшие группы должны влиять на более многочисленные группы и, в конце концов, на самую большую из всех групп, каковой является все человечество, чтобы на вашей планете происходили постоянные и значительные перемены. Ваш мир и то состояние, в котором он находится, является отражением общего совокупного сознания всех живущих. Оглянувшись вокруг, можно увидеть, что многое еще предстоит сделать, если, конечно, вас не устраивает мир в том виде, в каком он сейчас есть. Удивительно, но большинство людей он устраивает, поэтому мир и не меняется. Большинство действительно устраивает мир, в котором почитают различия, а не сходства, а расхождения во мнениях улаживаются конфликтами и войнами. Большинство людей удовлетворены миром, в котором выживают наиболее приспособленные, в котором кто силен, тот и прав. Конкуренция является обязательной, а выигрыш считается высочайшим благом. И если подобная система порождает неудачников, значит так тому и быть, если, конечно, ты не один из них. Большинство людей действительно удовлетворены, даже несмотря на то, что такая модель порождает людей, которых убивают, которые голодают и оказываются бездомными, если они неудачники, и которых притесняют и эксплуатируют, если они не могут постоять за себя. Большинство людей под неправильным подразумевает то, что отличается от них. В частности, непримиримо относятся к религиозным отличиям, как и ко многим социальным, экономическим и культурным. Эксплуатация низших слоев общества оправдывается самодовольными заявлениями со стороны высших слоев общества о том, насколько лучше живется их жертвам сейчас, чем до того, как их стали эксплуатировать. Высший класс игнорирует вопрос о том, как надлежит обращаться со всеми людьми, если быть по-настоящему честными, а не просто слегка сглаживать ужасную ситуацию крохотными улучшениями и бесстыдным образом извлекать из этого выгоду. Большинство людей смеются, когда кто-то предлагает любую другую систему, отличную от той, что существует в настоящее время. Говорят, что такие вещи, как конкуренция, убийство, победителя не судят, делают цивилизацию великой. Большинство людей даже считают, что не существует другого естественного пути быть, что поступать подобным образом в природе людей, и что вести себя по-другому значило бы убить внутренний дух, который ведет человека к успеху. Никто не задается вопросом, успеха в чем? Хотя по-настоящему просветленным существам такое понять трудно. Но большинство людей на вашей планете верят в эту философию, поэтому большинству нет дела до страданий масс, притеснений меньшинств, гнева низших слоев общества или до выживаемости кого-либо, кроме самих себя и своих близких. Большинство людей не видят, что они разрушают свою Землю, ту самую планету, которая дает им жизнь. Их поступки направлены лишь на то, чтобы увеличить свой достаток в жизни. Удивительно, но они недостаточно прозорливы, чтобы заметить, что их из краткосрочных выигрышей могут получиться долгосрочные потери. Такое бывает часто, так и будет. Большинство людей воспринимают как угрозу такие понятия группового сознания, как интересы всего человечества в целом, или существование Бога в единении со всем мирозданием, а не отдельно от Него. Боязнь всего, что объединяет, и восхваление на всей вашей планете всего, что разделяет, приводит к разногласиям, дисгармонии, разладу. Но, похоже, вы не способны научиться даже на своем собственном опыте и продолжаете вести себя все так же, с теми же результатами. Неспособность воспринимать страдания другого человека как свои собственные – это и есть причина того, что страдания не прекращаются. Разобщенность порождает равнодушие, ложное превосходство, единство создает сострадание. Единство же создает сострадание, подлинное равенство. События, которые происходят на вашей планете и регулярно происходили на протяжении 3000 лет, являются, как я уже сказал, отражением коллективного сознания, как целого на вашей планете. Такой уровень сознания лучше всего было бы характеризовать как примитивный. Да, но мы, кажется, отвлеклись от вопроса, который был поставлен в самом начале. На самом деле нет. Ты спрашивала о Гитлере. Опыт Гитлера стал возможным только в результате группового сознания. Многие люди скажут сейчас, что Гитлер манипулировал группой, в данном случае своими соотечественниками, посредством коварства и красноречия. Это удобным образом возлагает всю вину на Гитлера. Именно этого хотят масса людей. Но Гитлер не смог бы сделать ничего без сотрудничества, поддержки и добровольного подчинения миллионов людей. Подгруппа, которая назвала себя немцами, должна возложить на себя огромное бремя ответственности за Холокост. В определенной степени то же самое должна сделать и более многочисленная группа, называемая людьми, которая позволила себе, даже если ничего другого она не натворила, оставаться равнодушной и безразличной к страданиям в Германии до тех пор, пока они не достигли такого грандиозного масштаба, что даже самые бессердечные изоляционисты не смогли уже больше игнорировать это. Видишь ли, именно коллективное сознание подготовило плодородную почву для роста нацистского движения. Гитлер ухватил момент, но не он его создал. Важно извлечь из этого урок. Групповое сознание, которое постоянно говорит о разделении и превосходстве, порождает утрату сострадания в массовом масштабе. А за утратой сострадания неизбежно следует утрата совести. Коллективная идея, основанная на непримиримом национализме, безучастна к бедственному положению других и возлагает на всех других людей ответственность за твои бедствия, оправдывая тем самым возмездие, восстановление справедливости в кавычках и войну. Освенцим был нацистским решением, попыткой исправить в кавычках проблему евреев. Весь ужас Гитлера состоит не в том, что он сотворил с человеческой расой, а в том, что человеческая раса позволила ему сделать это. Удивительно не только то, что появился некий Гитлер, но и в том, что столь многие его поддержали. Позор не только в том, что Гитлер убил миллионы евреев, но и в том, что должны были быть убиты миллионы евреев, чем Гитлер был остановлен. Цель Гитлера состояла в том, чтобы человечество увидело само себя. На протяжении всей истории у вас были замечательные учителя, и каждый из них предоставлял необычные возможности, необычайные возможности вспомнить, кто вы действительно есть, Эти учителя показывали вам самый высокий и самый низменный человеческий потенциал. Они дали живые, захватывающие примеры того, каким может быть человек, к чему может прийти и придет большинство из вас при таком сознании. Надо помнить, сознание – это все, и оно порождает твой опыт. Групповое сознание является очень мощным и создает последствия неописуемой красоты или мерзости. Выбор всегда за вами. Если сознание вашей группы тебя не удовлетворяет, стремись изменить его. Лучший способ изменить сознание людей – твой собственный пример. Если твоего примера недостаточно, организуй свою группу. Будь источником того сознания, которого должны достичь другие люди. Они обязательно испытают это на своем опыте, когда это сделаешь ты. Это начинается с тебя. Все, все вещи. Хочешь, чтобы мир изменился? Измени свою собственную жизнь. Гитлер предоставил тебе золотую возможность сделать это. Опыт Гитлера, как и опыт Христа, базовый, в том смысле, что тебе открылись последствия и истины о тебе самом. Кроме того, эти огромные осознания живы, как в случае с Гитлером и Буддой, Чингисханом или Кришной, Гуном Аттилой или Иисусом Христом, пока живет память о них. Поэтому евреи воздвигают монументы в память о Холокосте и просят вас никогда не забывать об этом, потому что в каждом из вас есть что-то от Гитлера, и все дело лишь в какой степени. Значит, Гитлер был послан нам, чтобы преподнести урок о тех ужасах, на которые способен человек, и показать, как низко он может пасть? Гитлер не был послан вам. Вы сами создали Гитлера. Он возник из вашего коллективного сознания и не мог бы существовать без него. В этом состоит урок. Сознание разобщенности, разделения по каким-то признакам превосходства. Мы и они, наши и их. Вот что порождает опыт Гитлера. Сознание священного братства – объединение, единство, наш вместо твое, мое. Вот что создает опыт Христа. Когда боль не только твоя, но и наша, когда радость не только моя, но и наша, тогда, когда опыт всей жизни является нашим, тогда это в подлинном смысле становится целостным жизненным опытом. Почему Гитлер попал в рай? Потому что он не совершил ничего неправильного. Гитлер просто сделал то, что он сделал. Я снова напоминаю тебе, что долгие годы миллионы людей считали, что он был прав. Так с какой же стати ему не быть того же мнения? Если ты выдаешь безумную идею, и 10 миллионов людей соглашаются с тобой, то тебе, может, и не придет в голову, что ты настолько уж безумен. В конце концов, мир решил, что Гитлер был неправ. То есть люди мира вынесли новое суждение о том, кто они есть и кем они выбирают быть относительно Гитлера. Он установил меру. Он определил критерий, границу, по которой мы могли бы измерять и ограничивать наши идеи о самих себе. То же самое делал Христос, исходя из противоположных воззрений. Существовали и другие Христы, и другие Гитлеры, и появятся снова. Поэтому будь бдительным. Люди обоих уровней, и высочайшего, и самого низкого, встречаются среди вас, так же, как и вы встречаетесь среди них. Какой вариант тебе больше нравится? Я все-таки не понимаю, как Гитлер мог оказаться в раю, как его могли наградить за то, что он совершил. Первое, что тебе нужно понять, что смерть – это не конец, а начало, не ужас, а радость. Это не прекращение всего, а открытие новых горизонтов. Самым счастливым мгновением в твоей жизни будет то мгновение, когда она закончится. И все это потому, что она не кончается, а продолжается, становится настолько чудесной, полной покоя, мудрости и радости, что мне трудно описать это, а тебе невозможно понять. Так что пойми, как я уже объяснял тебе, Гитлер никому не причинил боли. В некотором смысле он не причинил страданий, он покончил с ними. Будда сказал, жизнь – это страдание, и Будда был прав. Но даже если я это приму, то ведь Гитлер не знал, что он на самом деле делал доброе дело. Он думал, что он творит зло. Нет, он не думал, что он совершает что-то плохое. В действительности он считал, что помогает своему народу. И это как раз то, что ты не можешь понять. Исходя из своих представлений о жизни, никто не делает ничего неправильного. Если ты думаешь, что Гитлер поступал безумно и все это время знал, что он безумец, то ты ничего не знаешь о запутанности человеческого опыта. Гитлер думал, что он делает добро своему народу. И народ тоже так думал. Вот в чем безумие. Большая часть нации соглашалась с ним. Вы заявили, что Гитлер был неправ. Хорошо, этой мерой вы стали определять свое отношение к себе, узнавать о себе больше. Хорошо, и не судите Гитлера за то, что он показал вам это. Ты не можешь узнать, что такое холод, если нет жары, верх, если нет низа, левое, если нет правого. Не стоит осуждать одно и благословлять другое. Делать так, значит не достичь понимания. Столетиями люди осуждали Адама и Еву, говоря, что они совершили первородный грех. И я говорю, это было первородное благословение. Не случить события, когда вам довелось отведать познание о добре и зле, вы бы даже не знали о существовании этих двух возможностей. На самом деле, до так называемого падения Адама эти две возможности не существовали. Зло не существовало. Все люди и все вещи пребывали в состоянии постоянного совершенства. В буквальном смысле это был рай. Но вы не знали, что это был рай. Не могли испытать на своем опыте этого совершенства, поскольку вы не знали ничего другого. Так будем ли мы осуждать Адама и Еву за это? Или их нужно благодарить? А как же быть Гитлером, спросишь ты? Я говорю тебе, любовь Бога и сострадание Бога, мудрость Бога и прощение Бога, намерение Бога и цель Бога достаточно велики, чтобы вместить самое ужасное преступление и самого омерзительного преступника. Ты можешь с этим не согласиться, но это не имеет значения. Просто ты узнал то, что тебе предстояло узнать.